С завтрева начинаем высылать на границу разъезды. И там уж вы повстречаетесь с воями. Хотите выжить? Хотите, чтобы семьи ваши уцелели? Учите воинскую науку не за страх, а за совесть. Будете и дальше лениться, да жалеть друг дружку на тренировках. И сами поляжете, и родных погубите. Я один, за мной никого нет. Помру, так и невелика потеря. За вами семьи. И вам ответ за них держать хоть перед Господом Богом, хоть перед богами древними. Все спросят».